Глава 12. «Так-так-так», — говорит пулеметчик. «Так-так-так», — говорит пулемет. Владимир Дыховичный. История столь вовремя пришедших на помощь зенитчиков оказалась по-фронтовому незамысловатой, как и многие сотни подобных. Шли в составе колонны, пробили колесо. Заменив скат, стали догонять своих, однако через километр запортачили мотор. Чтобы не торчать посреди дороги, над которой периодически пролетали немецкие разведчики, вручную откатили пикап к лесу. Метрах в 100 впереди дорога понижалась, и насыпь становилась достаточно пологой для безопасного съезда. Поскольку из всех троих в двигателях немного разбирался только один, бывший матрос-моторист, ныне выполняющий функции шофера и второго номера пулеметного расчета, провозились долго. Когда собрались уезжать, заметили полуторку и хотели подать знак, чтобы дальше двигаться вместе, но не успели. Появился мистер Шмидт. Остальное известно. Зарядили пулемет и сшибли немца первой же очередью. Собственно, второй очереди и быть не могло. То ли патрон перекосило, то ли боеприпас оказался бракованным. Самое интересное, что никто из них профессиональным зенитчиком не был и по самолетам ни разу не стрелял. Вообще ни разу. Да и с ДШК до вчерашнего вечера знакомы были только теоретически. Зенитчиками же стали случайно. После нескольких боев и постоянных немецких авианалетов полк остался практически без собственной ПВО. Пришлось использовать то, что удалось найти. Пикап реквизировали у местных почтальонов, наспех перекрасив найденной у них же краской. Так что с этим Леха угадал. Правда, краска оказалась какой-то неправильной, жутко воняла и, несмотря на жару, упорно не желала окончательно высыхать, местами до сих пор прилипая к пальцам. Новенький, что называется в масле, пулемет без станка и щита нашелся в одном из батальонов. Треногу соорудили из подручных средств при помощи ребят из рембата, а прицеп позаимствовали у разбитой прямым попаданием зенитной установки из 4 максимов. Ну и выехали вместе с колонной для защиты ее от атак с воздуха. Вот только пробитое колесо и засбоивший мотор все равно оставили товарищей без прикрытия. Хотя самолет свежеиспеченные зенитчики, как ни крути, сбили. Чему до сих пор не переставали удивляться. Когда Леха дотопал до автомобиля, стрелок все еще продолжал возбужденно размахивать руками, тыча в направлении горящих обломков и орать товарищам нечто вроде: «Не, ну видали, как я его? С первой очереди завалил. С первой! Только куски полетели. А сначала робел. Думал, как в него вообще можно попасть? Он же с такой скоростью носится». Ну и так далее. Товарищи, впрочем, выглядели ничуть не менее ошеломленными, чтобы не сказать грубее. Не ожидали столь быстрой и эффектной победы. Поблагодарив за помощь, познакомились. Командовал расчетом ефрейтор-пехотинец Николай Клюев. Пулеметчиками числились двое красноармейцев, чьих фамилий Леха даже не стал запоминать. Хватило просто имен. Того, что сбил мессер, звали Иваном. Бывшего моториста с черными петлицами автобронетанковых войск и неуставной тельняшкой под гимнастеркой – Михаилом. Появлению в их команде аж целого лейтенанта госбезопасности – что соответствовало, как наконец выяснил Леха, армейскому капитану. Зенитчики определенно обрадовались. Всех троих сильно волновала неопределенность собственного положения. В том смысле, что вдруг сочтут дезертирами или вовсе добровольно сдавшимися в плен. А так нормально, вроде как перешли под командование старшего по званию. Пусть теперь у него голова болит. Батищев, впрочем, не спорил. Возможно, от того, что свежеперевязанная Лехой голова и на самом деле побаливала. Только осведомился, с тревогой поглядывая на запад, на ходу ли машина и много ли осталось бензина. Получив утвердительные ответы, контрразведчик немного смягчился лицом и приказал немедленно трогаться. Летуна, несмотря на вялые протесты насчет «в кабине должен ехать старший по званию», отправили к водителю. Остальные разместились в кузове, где немедленно стало тесно. Красноармеец с ефрейтором поначалу робели и жались, но вскоре убедились, что НКВДист не собирается ни в чем их обвинять и ставить спиной к ближайшей березе, и расслабились. Леха же не стал терять времени и занялся пулеметом. Разумеется, в его армейском прошлом подобные крупняки уже давно были сняты с вооружения. Но с конструкцией он, как ни странно, оказался неплохо знаком. Каким ветром в их оружейный класс занесло подобный раритет, десантник понятия не имел. Но факт остается фактом. Стоял себе под стенкой и стоял. Правда, не до ШК ранних серий, как этот, с выбитым на ствольной коробке годом 1939, а более современный, ДШКМ, послевоенного выпуска. По желанию, первогодки могли сколько угодно возиться со стреляющей железякой, а оружие, особенно автоматическое, Степанов всегда любил. Как он и предполагал, дело оказалось именно в патроне. Переклинило, аж гильзу в одном месте слегка помяло. Похоже, не шибко опытные пулеметчики еще с набивкой лент что-то намудрили. Некоторые патроны не были вбиты в звенья до упора. Беззлобно матерясь, Леха разрядил оружие, показал зенитчикам поврежденный патрон и сунул им полупустую ленту, объяснив, в чем ошибка и как делать правильно. Заодно проверил наличие боеприпасов. С патронами оказалось неплохо. Целых 3 короба с лентами. Отлично. Учитывая пробивающую способность, можно и с фашистскими легкими танками повоевать, не говоря уже про всякие бронетранспортеры. Зарядив пулемет, вставил в паз донце одной из валяющихся под ногами стрелянных гильз и передернул затвор, приводя оружие в боевую готовность. Все, порядок. Поймав одобрительный взгляд особиста, незаметно подмигнул ему, погладив ДШК по стволу. Машинка ему нравилась, с приставкой «очень». Батищев очередную вольность странного сержанта вынес стоически, восприняв как должное. Да и привык уже, если честно, практически перестав обращать внимание, в чем не хотел признаваться даже самому себе. И вообще, да, странный он парень, непонятный. Не такой, как другие. Зато и воюет не так, как другие. Лучше воюет, че уж там. Бесшабашней, что ли, рисковей. Ведь ухитряется живым остаться. Авантюрист херов. Самородок, не иначе. Нет, кровь из носу, но он его с собой заберет. В органы Степанов, конечно, не пойдет, в этом никаких сомнений, не тот человек. Неинтересно ему будет, вот и все объяснение. Прирожденный диверсант. Подучится, звание получит. Да, нужно будет подумать насчет этого. Наткнувшись на внимательный и непривычно серьезный взгляд Алексея, оттирающего руки от оружейного масла, найденного в кузове ветошью, НКВДист едва не вздрогнул. Вот зараза, и что так смотрит, словно мысли читать умеет? Неужели как-то понял, что он про него размышляет? Бросив ветошку под ноги, парень придвинулся вплотную и шепнул в самое ухо. «А еще я марсианский шпион, даже не сомневайтесь». Вы роман прогрессивного писателя-фантаста Алексея Толстого читали? А «Элита» называется. Вот о том и речь. Там меня и завербовали ихние марсианские буржуины. Несколько секунд контрразведчик молча хлопал глазами, пытаясь, если не понять, то хотя бы просто осмыслить услышанное. Затем поманил парня пальцем и зло прошипел. «Степанов, когда-нибудь я тебя расстреляю за твои шуточки». Лично в расход выведу, если раньше до тебя другие не доберутся. Разведчик широко улыбнулся. Необычно как-то улыбнулся. Он бы сам так не сумел. Так улыбнулся, словно и не считал, что только что сморозил редкостную хрень старшему по званию. Или и на самом деле не считал. Пойди его пойми. Да ладно вам. Воюю я нормально. Фрицев вон скок наколотил. Ну а что, документов нет? Так это не ко мне вопрос, а вон, к летунам фрицевским. Так что хватит на меня с эдаким прищуром глядеть, словно Феликс Эдмундович на контору. Тошнит уже от подозрений. Договорись ты, Степанов. Точно говорю. Ладно, я привык уже и в бою тебя видел. Но ты хоть перед другими не выпендривайся, дурак. Не поймут же и разбираться не станут, сразу к стенке поставят. И нас с Васькой рядышком за компанию. Десантник внезапно снова стал серьезным, прошептав на ухо. «Так ведь вы, Иван Михайлович, не другие, верно? Вы-то свой. И Васька тоже свой. А с другими разговор у меня будет другой». Лех снова заговорчески подмигнул. «Еще, товарищ лейтенант, Сидите вы уж больно удобно. Назад поглядывайте, добро? А вдруг снова какая летающая гадость покажется? Второй раз нам может и не повезти». И снова занялся пулеметом, зараза, оставив за собой последнее слово. «Да, с оружием он на «ты», тут сказать нечего. Что с нашим, что с трофейным. Вот только странно, отчего он винтовки недолюбливает. Когда Борисова из воронки тащил, тот все хотел за трехлинейкой вернуться, а Степанов и бросил презрительно так, мол, нахрен тебе этот дрын пятизарядный. Я тебе у фрицев привязал же прозвище. Нормальный автомат за трофею. Вот же ситуация. Только Степанова коснись, и нате вам сразу вопросов больше, чем ответов». Тяжело вздохнув, контрразведчик потрогал повязку на голове. Бинтовал его, разумеется, тот же разведчик, кто же еще. Поудобнее пристроил ППД между колен и отвернулся, продолжая размышлять над странным разговором. Ну и назад посматривать, разумеется. В этом сержант однозначно прав. Второй раз им может и не повезти. А ближе к вечеру солнце уже скрылось за верхушками деревьев, но небо еще оставалось светлым, июньским. Они все-таки нарвались. Нарвались, несмотря ни на то, что старались избегать главных дорог, передвигаясь второстепенными, из числа тех, что не на каждой карте имеются. Карта, к слову, у особиста была, хоть местности он и не знал. Однако, несмотря на эту нехитрую предосторожность, около 8 вечера весело тарахтящий мотором пикапчик чуть ли не лоб в лоб столкнулся с немецкой колонной, спешащей до наступления темноты выйти в заданный квадрат. Ага, знаменитые двойные клещи Гудериана, сходящиеся фланговые удары. От одной части этих самых клещей они оторвались после атаки мессера, а вот от второй не получилось. Не совсем, конечно, в лоб. Глупо не заслышать рев нескольких десятков моторов. Успели свернуть с грунтовки, наспех замаскировав машину в чахлых придорожных кустиках. Мимо пронеслись мотоциклисты передового дозора. Эти по сторонам особо не глядели, разведывая дорогу. Следом протарахтел полугусеничный бронетранспортер и головной танк, судя по буквенно-числовому тактическому номеру на башне, командирский. А вот высунувшийся из башни очередного панцера, судя по всему чешского производства, гитлеровец оказался не в меру глазастым. Или просто не вовремя взглянул туда, куда смотреть не стоило. За что, собственно, и поплатился. Леха, поняв, что их укрытие рассекретили, долбанул короткой очередью. Фрицу хватило, как и танку. Первому начисто снесло голову, второму крупнокалиберные пули продырявили борт, повредив двигатель. Проехав еще пару метров, танк дернулся и заглох. На узкой, не то что танк с танком, две легковушки не разъедутся, дороге возник затор. Понимая, что времени у них нет от слова совсем, Степанов заорал шоферу, чтобы заводился и был готов тронуться с места, а сам продолжил стрелять. Между прочим, не безуспешно. Хрен его знает, что фрицы везли в едущем следом за танком БТРе, ручные гранаты, наверное, или минометные мины не слишком крупного калибра, но рвануло внутри после десятка попаданий не слабо, аж бронекрышки наблюдательных окошек вышибло. Про уткнувшийся бампером в эту корму тупорылый грузовик и говорить не стоило. Тяжелые бронебойные трассирующие пули не оставили ни единого шанса ни водителю с сидящим рядом офицером, ни тем, кто ехал в тентованном кузове. А уж когда полыхнул бензобак, одну из очередей Алексей специально уложил именно туда. И подавно. Товарищи помогали, чем могли. Особист с ефрейтором лупили по выпрыгивающим из автомашины фрицам из автоматов. А Иван стоял рядом с запасным патронным коробом в руках. Попадали ли они, Лех не видел, занятый боем. Подумал только, что правильно сделал, когда по дороге показал красноармейцам, как пользоваться трофейным оружием. Летун, к счастью, из кабины не вылезал. Добив ленту, десантник заорал Мише, чтобы увозил их отсюда, и с помощью зенитчика перезарядил пулемет. Пикап дернулся, коротко пробуксовал колесами по траве и начал набирать скорость. Моторист оказался молодцом, сходу въехал в ситуацию. Развернув автомобиль, он погнал его вдоль дороги в сторону, противоположную той, откуда приехали немцы. Степанов же, повернув пулемет стволом назад, добавил в царящую на грунтовке неразбериху еще несколько очередей. Не особо прицельно, правда. Неприспособленную к езде по пересеченной местности машину нещадно подкидывало и швыряло из стороны в сторону, так что нормально целиться стало невозможно. Тут бы самому из кузова не выпасть. Мимо промелькнул застопорившийся командирский танк. Таких лёг еще не встречал, видимо, что-то легкое, вроде ПЗ-2. Граненая башня с тонким хоботком скорострельной пушки медленно разворачивается в их сторону, но не успевает. Зло ощерившись, Леха потянул пальцами упругие спусковые крючки. «Дах, дах, дах, дах!» — гулко пробасил ДШК. Отзываясь на движение стрелка, весело зазвенели о станину стреляные гильзы. Пули высекли из окрашенной в темно-серый цвет брони искры. Пробил, не пробил, хрен поймешь. Да и какая разница, все равно мимо проскочили. Над угловатым корпусом бронетранспортера сознание автоматически зафиксировало белый трафаретный номер 532 на сильно скошенном борту. Запульсировал вспышками МГ-34. Немцы пришли в себя и открыли ответный огонь. Секунда, и к ним присоединились пулеметчики на мотоциклах. Плохо, очень плохо. Рискуя растянуть связки, парень рывком развернул тяжелый пулемет. Самодельный вертлюг, как он успел заметить, порой поворачивался с трудом. Первая очередь ушла в молоко, словно в кино, эффектно срезав ветки растущих по ту сторону дороги кустов. Вторая прошлась по мотоциклистам, финишировав на БТРе. Правый байк сразу же вспыхнул, пуля пробила бензобак. Левый, слева непонятно, но стрелять перестал. А вот броневику, похоже, хоть бы что, как лупил, так и лупит, зараза. Очередь немецкого пулемета простучала по пикапу, вынесла стекло водительской двери. Автомобиль сильно дернулся, с трудом удержавшись на курсе, и заметно покосился. Пробило левое переднее колесо. Плечо десантника обожгло быстрой злой болью. Вот же суки, прямо в дембельскую наколку попали. Вяло подумал Леха, не прекращая стрелять. Станут перевязывать, увидят татуху. Хотя какая разница. Никто меня перевязывать не станет. С пробитым скатом нам не уйти. Как там особист говорил, настреляюсь на всю оставшуюся жизнь. Угадал, зараза, так и вышло. Поскольку жить, похоже, осталось недолго. Коротко и страшно вскрикнул, роняя за борт коробку с лентой и вываливаясь следом, Иван. Захрипел, зажимая окровавленными руками простреленное горло и оседая на пол ефрейтор Клюев. Сдавленно выматерился контрразведчик, отбрасывая разреженный автомат. Пикап снова вильнул, въехал пробитым колесом в какую-то невидимую в траве яму и резко дернувшись заглох. Людей швырнуло вперед, впечатывая в стенку кабины. И в этот момент в люху снова попали. По бедру, словно со всей дури, ударили арматурным прутом. Нога подломилась, и он упал, рефлекторно выпустив рукоятки гашетки. Попытался встать, добраться до пулемета, поскольку помнил, что в ленте еще оставались патроны. Умирать, как ни странно, было не страшно. Просто не хотелось умирать вот так, полусидя, на липком от крови полу. Подняться на ноги ему удалось, помог Батищев, вовремя подставивший плечо. И это оказалось последним, что Алексей еще запомнил. Рядом с автомобилем гулко хлопнула граната, и сознание отключилось. В себя Степанов пришел от того, что его куда-то тащили, с двух сторон подхватив подмышки. Ноги волочились по земле, и каждое движение отдавалось болью в раненом бедре. Собственно, именно эта боль Леху в чувство и привела. Застонав, десантник раскрыл глаза. Пару секунд он еще ничего не видел. Только какие-то размытые цветные пятна. Затем мутная пелена спала, и он окончательно вернулся в реальность. Тащили его, как выяснилось, Батищев с Летуном. По бокам топали два немецких пехотинца с карабинами наперевес и крайне мрачными выражениями на лицах. У правого на плече висел Лёхин автомат, у левого – особистский Дегтярев. Обе его раны, как ни странно, оказались пусть и неумело, но перевязаны. Сквозь распоротое ХБ парень видел пропитавшийся кровью бинт. Заметив, что он очнулся, Контрразведчик скороговоркой проговорил, не поворачивая к нему головы и продолжая глядеть в землю перед собой. «Слушай внимательно, сержант. Взяли нас. Водителя нашего они добили. Он рук сломал, когда машина резко остановилась. Тебя тоже хотели. Мол, с такими ранами ты им не нужен. Все равно от потери крови помрешь. Да и видели, кто за пулеметом стоял. Потому шибко злые на тебя за своих постреленных. А вот меня и Борисова с собой забрать решили. Подходил тут один офицерик, на эмблемы мои глянул, аж заулыбался, погонь. Пришлось сказать, что ты наш, мой сотрудник, тоже из органов. Запомнил? Даже перевязать разрешили, а то бы и вправду от кровопотери помер. Так что гляди, не сболтни лишнего. Понял?» «Понял», — прихрипел десантник. «Спасибо». «Пока не за что», — буркнул тот. «Ты это, ногами двигать можешь? А то больно ж, небось, по земле волочиться». Они остановились, осторожно поставив Леху на ноги и закинув его руки себе на плечи. Недовольный задержкой фриц что-то гортанно выкрикнул, недвусмысленно качнув стволом карабина. «Вперед, мол, двигай давай». Хоть раненая нога и отзывалась на каждый шаг пульсирующей болью, идти на самом деле оказалось легче. Но самое главное, он убедился, что кости целы. Иначе бы идти он точно не смог. Да и крупные сосуды, несмотря на обилие крови, не задело. Перебей пуля бедренную артерию, он бы уже коньки отбросил. Такое кровотечение одной повязкой не остановишь. Жгут нужен. «А наколка у тебя интересная?» Вовсе уж тихо сообщил Батюшев. «А говорил фронтовой разведчик, пехота». «Так пехота и есть». Леха вымученно улыбнулся. «Только крылатая. С парашютом спрыгнул и в бой». «Да уж понял. А врал зачем?» «Так с перепугу. Думал, не поверите». Ляпнул он первое, что пришло на ум. «Вот и не сказал правду. Все равно уж, как документы бы подняли, разобрались, кто я да что». «Теперь понимаю, откуда у тебя такие умения». Задумчиво, словно разговаривая с самим собой, пробормотал особист. «Слыхал я про ваших ребят-десантников. Только не думал, что вас настолько хорошо готовят. Ну все, пришли». Повинуясь жесту одного из конвоиров, они остановились возле бронетранспортера. Леху усадили на землю, оперев о колесо, а особист Борисовым остались стоять. Пока десантник поудобнее устраивал раненую ногу и баюкал на груди руку, огляделся. Судя по всему, в беспамятстве он провалялся довольно долго. Взорвавшийся беттер и сгоревший грузовик уже успели спихнуть с дороги. Заклепочный танк взяли на буксир, чтобы не терять время на ремонт двигателя. Трупов расстрелянных фрицев тоже видно не было. Видимо, уже погрузили в кузов одного из грузовиков. Сейчас, в самом начале войны, гитлеровцы еще забирали своих погибших. Это позже, через годик-другой, ситуация изменится, а пока они еще надеются на быструю победу с минимальными потерями. И каждый погибший солдат фюрера должен иметь персональную могилу с увенчанным каской аккуратным крестом над ней. Подошедший офицер, заломленный на затылок пыльной фуражки, несколько секунд с искренним интересом разглядывал пленных. Затем махнул рукой в сторону одной из грузовых машин, бросив конвоирам короткую фразу. Те, оживившись, перекинулись парой слов и жестами показали пленным, чтобы подняли Леху на ноги. С помощью товарищей десантник доковылял до грузовика, стоящего с откинутым задним бортом. Доковылял и остановился, с трудом представляя, как будет туда залезать с раненой ногой. Один из фрицев многозначительно кивнул на посадочную скобу, ухмыльнулся. «Ком, Рашен, ком!» и отступил в сторону, наблюдая. Так отступил, что остановился в аккурат между ним и летуном с Батищевым. «Мол, давай-ка сам!» Закусив губу, Леха вцепился здоровой рукой в борт и впихнул в П-образную железяку ступню правой ноги. «Сам так сам, перебедует как-нибудь. Русский десантник так просто не сдается». Батищев обеспокоенным голосом произнес какую-то фразу, видимо, спросил разрешения помочь. По-немецки, что характерно, произнес. Десантник мысленно хмыкнул, Вот уж не ожидал от особиста столь глубоких познаний в языке потенциального противника. Хотя чему удивляться, учили этих ребят крепко, и вовсе не их вина, что лет 41-го началось с таким разгромным счетом не в нашу пользу. Хотя, как знать, может, и их тоже. В ответ немец прокаркал короткое «найн» и многозначительно повел стволом карабина. Поскольку отталкиваться раненой ногой было чревато, Степанов напряг мышцы обеих здоровых конечностей и рывком забросил себя в кузов. В глазах потемнело от боли, и изящного движения не вышло. Едва не заорав, парень мешком рухнул на вышарканные подошвами подкованных сапог доски. Кажется, даже сознание на миг потерял, хотя точно не уверен. Со свистом, стравив воздух сквозь сведенные судорогой челюсти, он отполз в сторону, упершись спиной в идущую вдоль борт сидушку. Снаружи донеслось довольное ржание конвоира. «Ржешь, конь педальный, ну ржи, ржи, позже сочтемся». Из последних сил Леха взгромоздился на скамью. «Не будет русский десант на заплеванном полу сидеть, не дождетесь». Прикрыв глаза, слизнул выступившие под носом соленые капельки пота и перевел дыхание. «Ну что, фриц, съел?» Грузовик несколько раз качнулся, когда в кузов забрались особист Борисовым и пятеро гитлеровцев. Двое уже знакомых конвоиров и еще трое незнакомых. Пленных усадили на той лавке, где разместился десантник. Фрицы уселись напротив, упершись сапогами в какие-то лежащие на полу ящики. Несколько минут или десятков минут. Алексей пребывал в прострации, почти полностью утратив способность отсчитывать время. Ничего не происходило. Затем заурчал мотор, и машина тронулась, постепенно набирая скорость. Поскольку разъезженную грунтовку автобаном назвать было сложно, грузовик нещадно подкидывал и мотало. Да и подвеска, прямо скажем, по мягкости оказалась весьма далеко от той, к которой Степанов привык в будущем. И каждый толчок отдавался в ранах болью. Рука еще куда ни шло, кое-как умастил на груди, баюкая, словно младенца. А вот с ногой оказалось много хуже. Куда ее с пола денешь? Порой парень ловил на себе быстрые сочувствующие взгляды товарищей, но старательно делал вид, что ничего не замечает. Незачем никому видеть его слабость. Все равно ничем это не поможет. В дороге не разговаривали. Летун, добрая душа, осведомился было, как он себя чувствует, но наткнулся на очередной гортанный окрик, подкрепленный лязгом передергиваемого затвора. «Заткнись, не разговаривать!» Контрразведчик вполголоса перевел. Немцы не были против, и остаток пути они молчали. Чему Леха был только рад, находясь в странном состоянии полусна-полуяви. Раны, как ни странно, болели не столь уж и сильно, или он просто привык к постоянной боли. Зато сильно кружилась голова и немели кончики пальцев. Видимо, сказывалась кровопотеря. Судя по покрытой бурыми пятнами раскорузлой штанине, крови он, прежде чем особист наложил повязку, потерял прилично. Очнулся он только тогда, когда автомобиль, скрипнув тормозами, остановился. Грохнул откидываемый борт, протопали по доскам кузова сапоги, раздалось несколько нетребующих перевода слов. «Ком! Форвардс! Шнель! Шнель!» На сей раз конвоиры издеваться не стали, боясь вызвать немилость командования. Неподалеку от грузовика стоял офицер с лысыми седыми погонами, с интересом поглядывая на происходящее. Так что Батищев с Борисовым аккуратно, едва ли не на руках, спустили десантника на землю. Забросив на плечи руки раненого, все трое двинулись в указанном конвойном направлении, а именно к самой обычной деревенской избе, одной из многих стоящих вдоль пыльной узенькой улочки. Обычной, да не совсем. Судя по припаркованным возле изгороди легковым автомобилям и маячившему у крыльца часовому, в доме размещался штаб или нечто подобное. Лысопогонный фриц потопал следом, словно стеком помахивая в такт шагам недлинным прутиком. Интересно, что у него за звание? Лейтенант, небось? Более-менее пришедший в себя после дороги Леха мысленно хмыкнул. Ну, хоть так. Могло быть и хуже. Если бы привезли на какой-нибудь фильтрационный пункт, шансов у него с такими-то ранами и вовсе бы не осталось. Видал подобные на старых фотках времен войны. Просто обнесенный колючей проволокой участок поля, куда сгоняют пленных. Голодных, истощенных, раненых. Ни воды, ни еды, ни туалета. А сверху солнышко жарит под 40 градусов. Так что, пожалуй, даже интересно, что дальше будет. А дальше их тупо не пустили в хату. Вышедший на крыльцо холеный фриц в отутюженном мундире с ужасом оглядел обвисшего на плечах товарищей окровавленного Леху. Дернул щекой и что-то раздраженно выговорил лысопогонному сопровождающему. Погоны самого говорившего были увенчаны одной ромбовидной золотистой розочкой, из чего парень сделал вывод, что званием он будет повыше. Чуть наклонив голову, контрразведчик шепотом перевел. «Я не все понял, но он говорит, что в таком состоянии и виде господину оберст-лейтенанту, к подполковнику, то есть, нельзя. Все одно, значит, никакой пользы от допроса не будет. Мол, нужно сначала привести тебя в порядок, и только затем, а дальше я не разобрал. Вроде приказал этому лейтенанту вас с Борисовым куда-то отвезти, а меня проводить в дом». «Ага, вот оно как, лейтенант, значит», — хмыкнул про себя десантник. «Запомним, а бугром тут стал быть аж целый подполковник». Вытянувшись в струнку, лысопогонник, ну, в смысле лейтенант, выслушал до конца, четко кивнул и рявкнул «Яволь!». Ну, это мы и без переводчика знаем, фильмы смотрели, так точно, по-ихнему. Отдав команду одному из конвоиров, немец посторонился. Тот забросил за спину карабин и довольно грубо сдернул руку десантника с плеча батящего, подтолкнув того в направлении крыльца. «Форверст!». Их же с Летуном повели к смутно различимому в сумерках, уже почти совсем стемнело, покосившемуся сараю в глубине двора. Идти, опираясь на плечо одного только Васьки, было непросто. Рана на бедре снова заныла, и до бинте проступила пара свежих кровавых пятен. Борисов изо всех сил старался помочь товарищу, но и его и самого заметно шатало из стороны в сторону, сказывались последствия удара прикладом. Да и в пикапе он не слабо приложился о стойку кабины, хорошо хоть не сломал себе ничего, а то б тоже добили, как водителя. Недовольный конвоир шагал в 3 метрах позади, но лишнего себе не позволял, и рук, вернее приклада, не распускал. Лишь периодически подгонял злым окриком, да матерился под нос, поминая то дерьмо, то русских свиней, то еще что-то, чего Лех перевести на нормальный язык не смог. Потратив на смехотворное расстояние несколько минут, наконец дотопали. Распахнув хлипкую шелястую дверь, немец дождался, пока они проковыляют через порог, и с треском захлопнул ее за спиной. Подперев дверь доской, он уселся на валяющееся неподалеку бревно. Пристроив у ноги карабин, вытащил помятую пачку сигарет без фильтра и с видимым удовольствием закурил. Побега пленных фриц по понятным причинам не опасался. Куда им бежать, если десяток метров шли и словно добрую сотню? Летун с усилием опустил десантника на наваленное на пол прошлогоднее сено. Тяжело лег рядом. Несколько минут просто лежали, переводя дух. О чем думал товарищ, Лех не знал. Сам же он вяло размышлял о превратностях военной судьбы. Ведь как здорово начали, и повоевали не слабо, и кое-какими трофеями обзавелись, и где оно все. Пулемет и ранцы с ценным хабаром закатали под землю немецкие танки, на радость будущанским поисковикам-археологам. Его самого ранили, и серьезно, да еще и в плен взяли. По законам жанра из плена положено бежать, но только не в его офигительном состоянии. Даже когда на бок перевернуться проблема. Похоже, отвоевался. Кстати, интересно, что такого особенного особист фрицам рассказал, что его на месте не кончили? Насколько помнил, тех, кого брали с трофейным оружием, гитлеровцы не щадили, а у него и автоматы, и штык при себе были. Хотя нет, из автомата ефрейтор стрелял, пока его не убили. Устраиваясь поудобнее, Леха ощутил в кармане нечто угловатое и твердое. Пощупал и с трудом сдержался, чтобы не заржать. Блин, ну вот ведь хохма. Кому рассказать не поверит. Телефон. Его мобильный телефон, который он так и позабыл припрятать, как собирался, в ранец перед боем. Твою ж мать! Не, ну реально хохма. Самая нужная, блин, вещь для военнопленного, которого вот-вот к стенке прислонит. Кстати, а это что? Ух ты, фонарик. Полезная находка. Неужели фрицы его даже не обшмонали, пока без сознания валялся? Похоже, нет. Лёша, подал голос летун. Ты как? Очень болит. Нормально все, уже лучше. Если не шевелиться, то почти и не болит. Несколько приукрасил реальное положение вещей десантник. Пить только хочется. У тебя водички нет? Нет. Сокрушенно вздохнул тот. Все забрали, даже фляжку. Ты без сознания был, тебя не особо обыскивали. Только пистолет и нож отобрали. А мне даже карманы вывернули. И товарищу лейтенанту тоже. Помолчав, летун задал вопрос, который, нужно полагать, мучил его уже давненько. Лёш, как ты думаешь, нас расстреляют? Вряд ли. Почти искренне ответил парень. Хотели бы, сразу шлепнули. Зачем тогда с собой везти? Так что, думаю, допросят и отправят в лагерь для военнопленных. Стыдно-то как. В плен попасть, словно предатель какой. В самом начале войны. Тоскливо вздохнул Борисов, зашуршав сеном. «А вот эту хрень ты брось. Ты что, оружие бросил, добровольно руки поднял и навстречу фрицам потопал? Сам сдался?» «Нет, конечно. Но какая разница?» «Да такая, что в плен ты попал во время боя. Потому никакой твоей вины в этом не имеется. Ясно? А из лагеря и сбежать можно. И нужно». Сбежать, а потом или партизанить, или снова к своим пробираться. Да и вообще, может, завтра наши контрнаступления начнут, да и освободят нас. И сколько мы в этом сраном плену пробудем? Одну ночь? Угу, начнут, как же. Буркнул летчик, угрюмо замолчав. Снова паникерство разводишь. Помня, на чем можно сыграть, делано возмутился десантник. Отставить. Ничего я не развожу. Ты, кстати, сам тоже хорош. То ты из пехоты, то вдруг воздушным десантником оказываешься. Боевому товарищу врать последнее дело, между прочим. А я и не врал. Вяло пробормотал Алексей, физически ощущая, как накатывает сонливость. Спать хотелось, как никогда в жизни. Глаза закрывались в самом буквальном смысле. Хоть спички вставляй. Слыхал такой термин? Минимально необходимый уровень информации. Просто не хотел в тот момент всю правду про себя выкладывать. Так что не нужно и обижаться. И вообще, не так уж и сильно я тебя обманул. Слыхал, как нас десантников называют? Крылатая пехота, во как. С неба мы только на парашютах спускаемся, а воюем-то на земле матушки. И, кстати, я и на самом деле разведчик-диверсант. Тут все честно. Ладно, посплю немного, ослаб сильно. Да и голова почти не варит. И ты тоже спи. Сегодня дежурить уж точно не нужно. Никто нас не украдет. У нас вон персональный караульщик имеется, чтоб ему, твари, одновременно и по носам заболеть и закашляться.